Косухин и сам не хотел верить в смерть брата. Мало ли чего велел передать ему предатель Берг. Не таков Николай, чтобы пропасть зазря. Но стало ясно, надежды очень мало. Брат, если он и жив, находится где-то в невообразимой дали, и даже эти люди, знающие и умеющие, казалось, все на свете, не могут помочь. «А ведь сегодня юбилей!» — внезапно улыбнулся хозяин дома. «Помните, господа?» «Постойте!» — Брятинский задумался. «До дня первого запуска Мономаха еще 5 дней». «Я не об этом. Впрочем, данный юбилей никогда не отмечался. Я сам узнал о нем случайно, от своего покойного брата. Ведь это событие имеет отношение и к вам, князь». Он замолчал, а затем заговорил вновь. В голосе его зазвучала гордость и одновременно грусть. «В этот день мой дядя Константин Николаевич подписал приказ о создании лаборатории по изучению ракетного движения. Начальником лаборатории был назначен его адъютант Сергей Борятинский, ваш дед Андрей Константинович. Так начался Мономах. Это было ровно 60 лет назад». «Вот как?» – Борятинский явно удивился. «Дед мне ничего не рассказывал. Я знал лишь, что Мономах – идея Дмитрия Ивановича Менделеева». Господин Менделеев обосновал практическую сторону программы и разработал проект строительства эфирного полигона. Но работы начались раньше. Александр Михайлович встал и медленно подошел к окну. После больших маневров на Балтике, когда были испытаны противокорабельные ракеты «Конгрева», Константин Николаевич обратился в Академию наук, предложив создать особую ракетную лабораторию. По семейным преданиям, ему еще в детстве подарили китайскую книгу, где рассказывалось о мудреце Ли Цзэ, который построил ракету и улетел на ней в небесный дворец бога Лейгуна. Академики к этой идее отнеслись без всякого энтузиазма. Но ваш дед Андрей Константинович был человеком упорным, впрочем, как и мой дядя. Через 5 лет в Кронштадте состоялось первое испытание ракетного двигателя, еще порохового. Александр Михайлович встал и не спеша прошелся по комнате. Было заметно, что эта история волнует его. «Я занялся проектом в 1908 году, тогда же, когда мы начали готовить первых авиаторов. Мы рассчитывали, что с 1920 года сможем запустить по 2 Мономаха в год. А потом появилась Тускула. Мы просто не успели». Косухин чувствовал себя весьма неуютно. Конечно, с проклятым режимом царизма надо было кончать, но жаль, что программу «Мономах» так и не удалось завершить. Всемирная коммуния без эфирных полетов показалась внезапно какой-то неполной, даже примитивной. Теперь на восстановление всего уйдут годы, если, конечно, будет кому восстанавливать. «Жаль, что вы не пустили меня на фронт», — резко бросил Багарас. «Большевики эти уничтожили все, даже то, о чем не имели никакого представления. Вандалы!» Степов вскипел. «Наука, наука, но слушать такое он не мог». Александр Михайлович покачал головой. «В том, что случилось, виноваты и мы. Большевики пришли уже на руины. К тому же они знали о Мономахе, так ведь, Степан Иванович?» Косухин от неожиданности вскочил. Перед глазами стало жуткое красноватое лицо Венслова. «О Мономахе вроде бы знают, в столице», — неуверенно начал он. «Но нам не говорили». «Естественно», — Борятинский дернул в усмешке яркие губы. «Иначе таким, как вы, Степан Иванович, пришлось бы многое объяснять. Между прочим, большевистское руководство собирает всех, кто работал над Мономахом. Интересно, для чего?» На прощание Александр Михайлович крепко пожал Степе руку, повторив, что надеется еще раз увидеться в ближайшее время. Багарас проводил Косухина до подъезда, где терпеливо ждал черный автомобиль. «А вы понравились его императорскому высочеству?» В голосе генерала сквозило явное удивление. «Кому?» – оторопел Степа. «Какому высочеству?» Багарас усмехнулся. «Неужели не догадались? Александр Михайлович, дядя государя, перед встречей с вами мы договорились не употреблять в разговоре титулов, чтобы, так сказать, не смущать гостя». Теперь в словах генерала звучала злая ирония, но Косухин не обратил на это никакого внимания. «Царский дядя! Вот почему его лицо казалось таким знакомым, ведь портретов Николая Кровавого Степан осмотрелся за свою жизнь более чем достаточно. Всю дорогу Косухин молчал, глядя на мелькавшие за стеклами авто оживленные парижские улицы. Ему было не по себе. Он и раньше догадывался, что Мономахом руководят не простые офицеры, как его брат, и даже не профессора вроде покойного Семирадского. Это была государственная программа империи. И неудивительно, что ее возглавил тот, кто создал русскую авиацию и руководил перевооружением флота после Цусимы. Великий князь Александр Михайлович, о котором большевик Косухин, конечно, был наслышан. Самое ужасное, что Александр Михайлович тоже понравился красному командиру. Еще год назад Степа почел бы за честь лично поставить этого царского дядю к стенке. Но теперь все становилось слишком сложно. Выходит, великий князь не только занимался своим привычным делом, пил народную кровь, но еще и строил аэропланы, отправлял таких, как его брат, учиться летать в парижскую авиашколу и руководил эфирными полетами. Значит, большевик Косухин и его товарищи по партии, сокрушая прогнивший царский режим, уничтожили и все это? А что же строилось взамен? Степа привычно подумал о коммунизме, светлом будущем всего человечества, но тут же пришел иной ответ. Нет, они строили шикар-гомб, око силы. Тед был дома, причем не один, а вместе с Карно. Вид у обоих был веселый. Кажется, визит к страшному профессору Роберу прошел удачно. При виде Степы оба удивленно смолкли. Косухин слышал, как его о чем-то спрашивают, сначала по-французски, затем на ломаном русском, но отвечать не было сил. Косухина усадили в кресло, и Карно стал совать ему какую-то таблетку. «Не надо», — Степа отмахнулся. «Спасибо, ребята. Не болен я. Просто домой мне надо. Очень». Приятели переглянулись. «Нет проблем», — американец неуверенно взглянул на Шарля. «А может, все-таки...» «Мне надо в Россию», — твердо проговорил Косухин, и увидел, что его слова вызвали почему-то еще большую растерянность, и упрямо повторил. «Домой! Мне надо домой, ребята!» Из Парижа Степа уехал через 3 дня. Особых проблем и в самом деле не оказалось. Полученный в Бомбее паспорт был действителен. Деньги имелись, а пароходы по Балтике ходили исправно. Косухину заказали билет на лайнер «Эссекс», который делал остановку в Гавре, а оттуда шел до Стокгольма через Ревель. К величайшему облегчению Степы плыть ему предстояло 2-м классом. Все эти 3 дня Косухин безропотно выполнял все, что придумали в Олежениче Шарль. Его водили по музеям, показывали Париж с Эйфелевой башни и даже по настоянию Карно прокатили в Версаль. Степа подчинялся беспрекословно. Пытался что-то запомнить, но в голове творилось нечто странное. Наконец он понял. В России его ждала определенность. Та самая определенность, которую он напрочь утратил в последнее время. Там не придется ничего решать. Его дело выполнять приказы, вести в атаку красноармейцев, идти грудью на пулеметы. О мировой революции почему-то не думалось. Степа понимал лишь, что ему надо вернуться, рассказать все, что знает, а там пусть белый гад Арцулов ставит его к первой же стенке. Неугомонный Тед уговорил его заехать к профессору Роберу. Косухин, помня разговоры приятелей, ожидал встретить нечто похуже глиняного монстра, жуткое чудище, евшее поедом бедных студентов. Но Робер оказался молодым, застенчивым интеллигентом, встретившим Степу необыкновенно любезно и показавшим такие любопытные артефакты, что Косухин поневоле заинтересовался. Чуть подумав, он выждал, когда они остались вдвоем, и отдал профессору почти все свои франки, рассудив, что после Ревеля они ему будут совершенно ни к чему. Ошеломленный Робер принялся возражать, но Степа внушительно заявил, что представляет большевистский фонд помощи археологам, на что профессору ответить было нечего. Наташу он так и не увидел, хотя почему-то очень надеялся. За день до отъезда Карно сумел таки затащить Степу в гости. Косухину был торжественно показан портрет великого Лазаря Карно, который, как оказалось, был не только руководителем революционных армий, но и знаменитым математиком. Затем гостя заставили продегустировать какие-то отчаянно редкие вина из семейного погреба. И, наконец, Шарль, взглянув как-то странно, сообщил, что со Степой желает поговорить его отец, сенатор Карно. Отказываться было неудобно, хотя Косухин не представлял, зачем он мог понадобиться столпу буржуазной власти. Шарль проводил гостя в кабинет. Сам же войти отказался, сообщив, что отец немного говорит по-русски, и Степан скоро поймет все сам. Степа действительно понял, причем сразу же, как переступил порог. Сенатор Карно, худой, мрачный, чем-то похожий на портрет знаменитого предка, в самом деле сносно изъяснился по-русски. И дело, по которому он пригласил гостя, тут же разъяснилось, поскольку сенатор был в кабинете не один. Великий князь Александр Михайлович сидел возле камина, просматривая какую-то старинную книгу, и, увидев большевика Степу, приветливо улыбнулся. Карно приветствовал гостя по-русски, а затем заговорил медленно, тщательно подбирая слова. Он сообщил, что рад познакомиться с приятелем своего сына. По счастливой случайности, мсье Косухин оказался знакомым не только Шарля, но и одного его давнего друга. Александр Михайлович вновь улыбнулся, и Степа окончательно убедился, что эта встреча не случайна. «Я узнал также», — Карно-старший запнулся, затем нерешительно выговорил, — «некое обстоятельство». «Степан Иванович, великий князь встал, вам нельзя возвращаться в Россию, вам не простят». «Ну вот еще чердынь Калуга», — хотел привычно возразить Косухин, но в горле внезапно пересохло. «Ему не простят». «Думаю», — вновь заговорил Карно-старший, — «с видом на жительство особых проблем не предвидится, как и с работой». «Все это ненадолго», — Александр Михайлович подошел совсем близко и слегка коснулся Степиного плеча широкой сильной ладони. «Мы все равно продолжим работу, пусть и в эмиграции. Мы сможем вместе работать над Мономахом». «Это с четырьмя-то классами», — вырвалось у Степы. И он поспешил укусить себя за язык. «Это не проблема тоже», — покачал головой Карно. «В Париже можно учиться. А также в Кембридже, Нью-Йорке или Буэнос-Айресе», — кинул Александр Михайлович. «Мы еще не знаем, где будет наш новый центр». «Вы еще все успеете, Степан Иванович. Работа займет долгие годы. Мы все уйдем, а в Мономаху нужна смена». На мгновение Степа охватила привычная классовая ярость. Ему, большевику и красному командиру, предлагают дезертирство. Хуже, предательство. «Эх, расчердынь, Калуга, кем же ты стал, Степка Косухин, ежели белая кость думает, что купит тебя за какой-то там Кембридж?» Но злость тут же погасла, а на смену ей пришла тихая окончательная ясность. Эти двое немолодых людей, русский и француз, просто хотят спасти ему жизнь. Спасти от того, что ждет дома в отечестве пролетарской революции. Так же, как и они с Ростиславом, не думая о классовой сущности, спасали волю Женича, а он Степа шел в шикаргомб выручать Наташу. И как потом выручали его самого. «Я понимаю. Спасибо». Слова рождались трудно, будто каждая из них последняя. «Но мне надо вернуться. Это очень важно». «Умереть не всегда подвиг. Иногда надо жить», — негромко заметил Александр Михайлович. Великий князь был прав, но Косухин понимал, что выбора у него нет. «Я не все вам рассказал. Потом, после Челкеля, я узнал очень важное, страшное. Мне надо вернуться в столицу и все доложить». «Кому?» — Александр Михайлович тяжело вздохнул. «Удивляюсь одному, как вы еще живы? Теперь ясно, почему Наталью Федоровну заставили все забыть». «Но, может, вы, месье Косухин, не будете спешить», — заметил сенатор. «Подождите месяц, может, год». Это был тоже выход. Побыть здесь, попытаться связаться с придурком Арцуловым, вытащить его с этой проклятой войны. Но Степа понимал, что и это не выход. Шикаргом растет с каждым днем. Что-то страшное клубится в самом сердце революции. Его больше не уговаривали. Вероятно, собеседники тоже что-то поняли. Косухин коротко простился и, не отвечая на вопросы Шарля, вышел на улицу. На душе внезапно стало спокойно. Он решился, а значит, был свободен. Прощались вечером на перроне вокзала, где Косухина ждал поезд до Гавра. Все старались казаться веселыми, и сам Косухин, и Тед, и Карно, который все совал Степе свою визитную карточку, заказанную, по его словам, специально для этого случая. Степа не возражал, записал адрес Валюженича и даже адрес его отца в Абердине. Но Косухин знал, что писать не сможет, а ему самому посылать письма некуда. Постоянного адреса у него не было уже четвертый год. В последний момент, вспомнив, он назвал Теду адрес единственного человека, который мог помочь связаться с ним – Николая Лунина. Да и то при условии, что Колька жив и вернулся в столицу. Поезд нырнул в затопивший вокзал вечерние сумерки, привычно застучали колеса. Все было кончено. Через неделю он был уже в Ревеле. За время путешествия Степа тщательно продумал свой будущий доклад в комиссии Сиббюро. Версия выстраивалась четко. Попал в плен к белым гадам под Иркутском, вывезли в Китай, побег с помощью товарища Джора и его славного партизанского отряда. Паспорт и деньги ему достали, само собой, индийские большевики, лучшие сыны страдающего под колониальным игом великого народа. Маршрут через Париж тоже не вызывал сомнений, он был самым коротким. Второй свой доклад, предназначавшийся для иных ушей, Степа также продумал досконально. Следовало сразу же попроситься на прием к товарищу Троцкому и рассказать обо всем. В Ревеле, где на каждом шагу звучала русская речь, Косухин вначале решил договориться с вездесущими контрабандистами и перейти границу нелегально. Так было безопаснее, он мог сразу же уехать в столицу и явиться в ЦК. Но подумав, Степа рассудил, что это все-таки неправильно. Он не шпион и не иммигрант. Нелегальный переход границы сразу вызовет ненужные подозрения. Косухин добрался до Нарвы и вышел к первому же пограничному мосту. Молодые ребята в высоких суконных шлемах, таких же, какие носили бойцы 305-го, но с привычными звездами изучили его паспорт и крикнули находившегося тут же уполномоченного ВЧК. Степу отвезли в Псков. Два дня он проскучал в одиночке местной тюрьмы и даже обрадовался первому допросу. Молодой чекист, явно приняв его за белогвардейского шпиона, предложил покаяться, обещая от имени советской власти проявить в этом случае снисхождение. Косухин терпеливо выслушал, затем представился, назвал свою должность и номер партбилета, а затем велел сообщить о его прибытии товарищу Смирнову, руководителю Сиббюро. Глаза молодого чекиста вылезли на лоб, и Степе пришлось все это дважды повторить, пока пораженный следователь не занес сказанное в протокол. Его не отпустили, но чекист заверил, что телеграмма будет немедленно отправлена в столицу. Кормить стали получше, ежедневно приносили газеты. Степа прочитал «Правду» и «Красноармейца» от корки до корки, с радостью ощущая себя дома. Тюремные стены не смущали, все должно было скоро разъясниться. Все действительно выяснилось, причем быстрее, чем он думал. Уже на третий день после допроса, ближе к вечеру, дверь камеры открылась, и на пороге появился все тот же чекист. Лихо подбросив руку к козырьку, он назвал Косухина товарищем и сообщил, что вопрос решился. Косухин подумал было, что пришла телеграмма из Сиббюро, но следователь сказал, что за Степой приехал специальный представитель из столицы с чрезвычайным мандатом. На мгновение Косухин почувствовал нечто вроде гордости. Его не забыли. Степа одернул пиджак, провел рукой по отросшей за эти дни щетине, жалея, что нет времени привести себя в порядок, и проследовал в тюремную канцелярию. За деревянным столом сидел человек в командирской шинели с большими красными звездами на петлицах. Увидев Косухина, он пружинисто встал и затушил в пепельнице папиросу. «Здравствуйте, Степан Иванович!» Степа хотел ответить, но застыл на месте, не в силах сказать даже слова. Перед ним стоял Венцлов.